и после этого на ее глазах праздновать труса ни за что. Я подозвал официантку. «Принесите, пожалуйста, бутылку сидр», — попросил я. «Зачем нам сидр?» — возмутилась дочь. «Может, понадобится», — сказал я. «Сидр разливают в толстые бутылки шампанки. Я недвусмысленно поставил бутылку, не раскупоривая, рядом с собой. Ничего в кафе не случилось, но с дочерью мы поссорились. Они тебя подкараулят, когда ты вечером выйдешь на набережную», — сказала она, когда мы доели ужин и ушли к себе. «Весь наш отдых пропал». «Можешь не беспокоиться. Все хулиганы трусы», — сказал я. «Трусы? Пусть трусы. Они и нападут на тебя вчетвером. Но я же не мог, чтобы при тебе звучала брань. Я бы тебя перестал уважать. Хорош мужчина, хорош отец». Этот довод не возымел действия. Тогда я спросил ее. «Ну вот, когда идешь ты из университета, и вы наталкиваетесь на хулиганов, как поступают твои спутники?» «Спешат перейти на другую сторону», — горько ответила дочь. «Психология человека, который привыкает переходить на другую сторону улицы, если видит, что на этой стороне неблагополучно, может жестоко подвести, когда дело дойдет до него самого. Никогда и ни за кого из осторожности не заступившись, он вряд ли сможет постоять и за себя самого. Трудно предположить, что ему в один миг удастся переломить уже сложившийся стереотип поведения. Такое благоразумие незаметно переходит в трусость. Я не проповедую дрочливость и грубую силу, но бывают в жизни случаи, когда мужчина не смеет отвернуться, уклониться или промолчать. Если при нем оскорбляют женщину или обижают слабого, он обязан вступить. Если он поступит иначе, его нельзя уважать, и он сам потеряет право на самоуважение. Я задумалась, как я живу. Мне 16 лет, учусь в 10 классе. Живу я в интеллигентной семье. Мои родители врачи, честные, добрые, мягкие люди. Братьев и сестер у меня нет. Я воспитана, как говорят мои одноклассники, на музыке Чайковского, Баха, Глинки. В прошлом году окончила музыкальную школу. Мне тяжело среди одноклассников. Нет, я не зазнайка, так никто не скажет. Всегда первое предлагаю помощь, участвую в комсомольской работе. Ребята относятся ко мне, в общем, неплохо, хотя несколько отчужденно. А учимся мы вместе с третьего класса. Я совершенно не могу слышать грубости. Иногда вечерами ко мне приходят одноклассницы, зовут гулять. И чаще всего я не иду, потому что на улице можно услышать всякую пошлость, гадости. Девочки обижаются на меня. Сегодня пришлось услышать крепкое словцо. Я возмутилась. Но одна девочка сказала, что подобные слова она слышит каждый день от пьяного отца. «Он издевается надо мной», — сказала она. «Ну и что? Ты забываешь, что не все живут хорошо, и не у всех дома спасибо, пожалуйста, извините. И вот ты торопишься пройти мимо грубости, ты осуждаешь моего отца, не зная причин его поведения, не обращая внимания на то, что я все-таки люблю его, ведь он мой отец». Я задумалась, как я живу. В семье нежные отношения, разговоры на возвышенные темы. В семье я доченька Наташенька. Ни разу за всю жизнь голос на меня не повысили. Некоторые считают том, что я морщусь, как от боли, от любого нелитературного слова, виноваты мои родители. Я считаю, что это несправедливо. Почему я должна кричать: «Эй, ты, пойдем в буфет, пожрем, что ли?» И все-таки я чувствую, что ребята в чем-то правы. Но в чем? И в чем ошибаюсь я? В 12-летнем возрасте мне казалось, что все живут так, как наша семья. Потом я увидела, что это не так. Меня угнетает это. Мне кажется, что я живу как под стеклянным колпаком. Ничего не знаю о реальной жизни, о реальных человеческих отношениях. Иногда доходит до смешного. Мне стыдно играть Чайковского. Самое главное, мне поделиться не с кем.